Однажды Льву Николаевичу пришла в голову поистине прекрасная мысль о том, что, избавившись от нерадивых и вороватых управляющих, увы, идеальных управляющих не существовало и в те благословенные времена, он не только существенно увеличит доходы с имения, но и облегчит положение крестьян. Он рассчитал управляющих и, увлеченный передовыми методами ведения хозяйства, взялся за дело. Да и не просто взялся, а окунулся в него с головой. Толстой пытался привлечь к большому хозяйству и жену, но потерпел неудачу. «Лев Николаевич хотел меня приучить к скотному и молочному делу и водил меня на скотный двор. Я старалась смотреть и считать удой, избивание масла и прочее, но вскоре от запаха навоза у меня делалась тошнота и рвота, и меня бледную, шатающуюся, уводили домой». Гармония, правда, выходила какой-то однобокой. Неужели, кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных, ничего и ничто его не занимает? Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, все один, — писала в дневнике молодая графиня. «Я ужасался над собой, что интересы мои, деньги или прошлое благосостояние, в унисон с ней записывал муж». Весной 1863 года Лев Николаевич страстно увлекся пчеловодством. Купил несколько ульев у Александра Исленьева, деда своей жены, прочитал несколько книг, посвященных этой теме, сам делал рамочные ульи и вообще стал считать пчеловодство главным своим занятием. Разумеется, все окружающие Толстого и в первую очередь его жена были просто обязаны интересоваться пчелами. Графиня Толстая как могла старалась проникнуться всей значительностью пчелиной жизни, но у нее это получалось плохо. «В этом увлечении сказалась вся страстная натура Льва Николаевича», — писала Софья Андреевна. «Во всю свою жизнь он увлекался самыми разнообразными предметами — игрой, музыкой, греческим языком, школами, японскими свиньями, педагогикой, лошадьми, охотой — всего не пересчитаешь. Не говорю уж об умственных и литературных увлечениях, они были самые крайние. Ко всему в данный момент он относился безумно страстно, и если ему не удавалось убедить своего собеседника в важности того занятия, которым он был увлечен, он способен был даже враждебно относиться к нему. Занятия пчелами отвлекали Льва Николаевича от дома и от меня, и я часто скучала и даже плакала в одиночестве. Пойду на пчельник, иногда сама снесу Льву Николаевичу обед, посижу там, иногда пчела меня ужалит, и иду одинокая домой». Когда в хозяйстве были неудачи, а это было довольно часто, Лев Николаевич приходил в отчаяние и в дурное настроение. Хозяйственные проекты Льва Толстого, в отличие от литературных, были обречены на неудачу, поскольку бытовым практицизмом и хозяйственной смекалкой граф не отличался. Выписав дорогих и очень выгодных в перспективе японских свиней, Лев Николаевич поручил уход за ними горькому пьянице, наделенному, подобно многим спившимся людям, крайне болезненным самолюбием. Гордая душа страдальца не вынесла оскорбительного поручения, и свиньи были намеренно уморены. Небольшой винокуренный заводик, построенный Толстым на паях со своим соседом, помещиком Бибиковым, в бибиковском имении Телятинки, просуществовал всего полтора года и канул в лету, не выдержав конкуренции. Разве что с расширением яблоневого сада Лев Николаевич справился успешно. Но в целом жизнь в Ясной Поляне, по мнению Софьи Андреевны, установилась правильной, подобающей. По утрам она со всякой домашней работой сидела в кабинете мужа, сидела молча, чтобы не мешать ему писать. Затем они отправлялись на прогулку или занимались делами. Если же гулять не получалось, то Софья рисовала, читала или играла на фортепиано. События, омрачившие счастье молодоженов, не могли не найти отражения в художественной хронике их отношений. Романе «Анна Каренина». Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных. И вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками. Первая эта их ссора произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать ближнюю дорогою и заблудился. Семейные ссоры не укладывались в воображаемую схему взаимоотношений супругов, нарисованную Толстым. Однако это не означало их отсутствие. Осознав, что его жена может не только иметь свое собственное мнение, но и отстаивать его, что ее выводы и представления совершенно не совпадают с его собственными, Лев Николаевич был озадачен. Неизвестно, какие именно чувства испытал он во время первой ссоры с Софьей Андреевной, но то, что испытал Левин в схожей ситуации, описано детально. Но только что она открыла рот, как слова упрека в бессмысленной ревности, всего, что мучило ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого, и надо перенести и утишить боль. Никогда он с такой силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее, но доказать ей вину значило еще больше раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину. Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек в полусне, томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место, и, опомнившись, чувствовал, что больное место он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать. «Милые бронятся, только тешатся», — гласит известная поговорка. К Чите Толстых она не имела никакого отношения. Лев Николаевич и Софья Андреевна переживали ссоры очень болезненно. Семейная жизнь задается с первых дней, если оба супруга, пусть и в разной мере, умеют уступать друг другу и способны прощать друг другу то, что лучше поскорее предать забвению. Иначе начало супружества будет похоже на медовый месяц Левина и Кити. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого по преданию ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминаниях их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые и постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою. «Раз, Лев Николаевич, мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Вспоминала много позже Софья Андреевна. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать еще и еще, и две половинки разъединятся совсем. Так и при ссорах каждая ссора делает этот надрез в чистых и цельных, хороших отношениях супругов. Надо беречь эти отношения и не давать разрываться. Трудно мне было обуздать себя, я была вспыльчива, ревнива, страстна. Сколько раз после вспышки я приходила к Льву Николаевичу, целовала его руки, плакала и просила прощения. В его характере этой черты не было. Гордый и знающий себе цену, он, кажется, во всей своей жизни сказал мне только раз «прости», но часто даже просто не пожалеет меня, когда почему-нибудь обидел меня или замучил какой-нибудь работой. Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не похвалил никогда ни за что. В молодости это вызывало во мне убеждение, что я такое ничтожество, неумелое и глупое создание, что я все делаю дурно. С годами это огорчало меня». В старости же я осудила мужа за это отношение. Это подавляло во мне все способности. Это часто меня заставляло падать духом и терять энергию жизни. Неужели я так-так и ничего хорошо не делала? А как я много старалась? Она действительно старалась. Старалась изо всех сил, старалась угодить, старалась заслужить похвалу, старалась изменить жизнь мужа в соответствии со своими собственными представлениями. Однажды, в самом начале замужества, ей это удалось. Так называемое самоотвержение, добродетель есть только удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это, и только то настоящее, которое берет себе девизом «нет в мире виноватых». Кто счастлив, тот прав. человек самоотверженный, слепее и жесточе других. Так Толстой оправдывал свой отказ от былой, в некотором роде самоотверженной деятельности на пользу народа. Вскоре после женитьбы Лев Николаевич отказался от мысли об обучении крестьянских детей и издании педагогического журнала. Журнал решил кончить, школы тоже, кажется. Мне все досадно и на мою жизнь, и даже на нее. Причин охлаждения к педагогике было несколько, начиная с того, что педагогический журнал «Ясная Поляна» не вызвал маломальски серьезного общественного интереса, и заканчивая тем, что занятия в школах шли с перебоями, поскольку крестьянским детям во время полевых работ учиться было некогда. Но главную роль в этом переломе мировоззрения сыграла Софья Андреевна, ревновавшая мужа не только к смазливым крестьянкам, к тому, надо сказать, у нее были все основания, достаточно вспомнить яснополянскую крестьянку Аксинью, которая была любовницей Толстого в течение 3 лет, предшествовавших его женитьбе, и родившую от него сына Тимофея, весьма похожего на отца, но и к народу вообще. «Он мне гадок со своим народом», — писала Софья Андреевна на 3-м месяце супружества. «Я чувствую, что или я, то есть я пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему, а... Это эгоизм, пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь». А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я жить так не могу и не хочу. Душно ей было не только в переносном, но и в прямом смысле. Учителя нещадно курили в гостиной, а молодая графиня, вдобавок бывшей беременной, совсем не могла выносить табачного дыма. Сначала я всегда присутствовала при совещаниях Льва Николаевича с учителями школ, но вскоре, сделавшись беременна, я не могла выносить табак, вспоминала она. Я вообще всю жизнь его не выносила, и потом Лев Николаевич неоднократно бросал в жизни курить, но снова возвращался к закоренелой своей привычке, и только к старости совсем бросил курить. В то время маленькая гостиная или столовая наполнялись сразу таким дымом от курения 6 мужчин, что у меня темнело в глазах, и убегала, поднималась рвота, и я ложилась у себя в спальне одна, огорченная, что не могу участвовать в интересах и делах Льва Николаевича. Это была первая победа, одержанная женой над мужем, первая, заодно ставшая и последней. В дневниках Толстого еще накануне свадьбы Соня прочла слова «влюблен, как никогда», посвященные Аксинье, и все никак не могла их забыть. Богатое воображение рисовало ей шокирующие сладострастные картины с участием любвеобильного мужа и его любовницы-пейзанки. Молодая графиня не могла спокойно смотреть на Аксинью, то и дело попадавшуюся ей на глаза. «Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности», — написала в дневнике на 3-м месяце замужества. «Влюблен, как никогда. И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружье. Один удар легко, пока нет ребенка. И он тут в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая. Ему кататься. Могу ее сейчас же увидать. Так вот, как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее». Приехала хуже. Голова болит, расстроена, а душу давит, давит. Так хорошо. Привольно было на воздухе, широко. И думать хочется широко, и дышать широко, и жить. А жизнь такая мелочная. Любить трудно, а любишь так, что дух захватывает. Что всю жизнь бы душу положила, чтобы не прошла она ни с чьей стороны. И тесен мал тот мирок, в котором я живу, если исключить его. А соединить нам мирки наши в один нельзя. Он так умен, деятелен, способен. И потом это ужасное длинное прошедшее. А у меня оно маленькое, ничтожное. Читала начало его сочинений. И везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы все-все сожгла. Пусть нигде мне не напомнится его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшной эгоистка. Если бы я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием. Какой смысл убивать, чтобы затем создать нового, точно такого же, ничем не отличающегося от старого? Впрочем, нет отличающегося, ведь новый, только что созданный, не имел бы в прошлом никаких романов. Ревность к Аксинье никак не могла угаснуть. Напротив, разгоралась все сильнее и сильнее. Молодая графиня не знала покоя ни днем, ни ночью. «Я сегодня видела такой неприятный сон», — спустя некоторое время писала она в дневнике. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходит откуда-то одна за другой, последняя вышла А, Аксинья Аша, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову, все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют. А он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и в самом деле вместо тела все хлопки и лайка. И так мне досадно стало. Я часто мучаюсь, когда думаю о ней даже здесь, в Москве. Прошедшее мучает меня, а не настоящая ревность. Не может он мне отдаться вполне, как я ему, потому что прошедшее полно, велико и так разнообразно, что если бы он теперь умер, то жизнь его была бы наполнена достаточно. Только не испытал он еще отцовского чувства. А мне теперь вдруг жизнь столько дала, чего я прежде не знала и не испытала, что я хватаюсь за свое счастье и боюсь потерять его, потому что не верю в него, не верю, что оно продолжится, благо не знала его прежде. Я все думаю, что это случайное, проходящее, а то слишком хорошо. Это ужасно странно, что только один человек своей личностью, безо всякой другой причины, исключая своих личных свойств, мог бы так вдруг взять меня в руки и сделать полное счастье. Откровенность с дневниками аукалась Льву Николаевичу чуть ли не до самой смерти. Совершенно ненужное и неуместное знакомство жены с прошлым мужа наложило отпечаток на всю их семейную жизнь. Что касается самой Аксиньи, то об истинном отношении к ней Толстого судить трудно. С одной стороны, в его дневниках можно найти «влюблен как никогда в жизни, нет другой мысли» или же «уже не чувство оленя, а мужа к жене». Странно. Стараюсь возобновить бывшие чувства пресыщения и не могу. С другой стороны, в повести «Дьявол» несомненно автобиографической по духу, несмотря на то, что в основу сюжета легла история тульского судебного следователя Фридерихса, который через 3 месяца после женитьбы на девушке-дворянке застрелил крестьянку, с которой прежде имел связь, после чего бросился под поезд. Отношения между главным героем, помещиком Евгением Иртеневым, и крестьянкой Степанидой освещены несколько иначе. Евгении в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Сношение же, он даже не называл это связью с Степанидой, было нечто совсем незаметное. Правда, что когда приступало желание увидеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать. Но это продолжалось недолго. Устраивалось свидание, и он опять забывал ее на неделю, иногда на месяц. Так у него решено было, что это было нужно для здоровья. Он платил деньги, и больше ничего. Связи какой-нибудь между ними и ею нет, не было, не может и не должно быть. Впрочем, все могло начаться чувством мужа к жене, а закончиться сношениями. Лев Николаевич, как мы уже не раз могли убедиться, был крайне непостоянен в суждениях, чувствах, привязанностях и во всем прочем. Порывистая, увлекающаяся натура мужа пугала Софью Андреевну. «Страшно с ним жить», — признавалась она. «Вдруг народ полюбит опять. А я пропала, потому и меня любит, как любил школу, природу, народ, может быть, литературу свою. Всего понемногу, а там новенькая». Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, которой я их не упрекаю, — писал Лев Николаевич в своем дневнике 8 февраля 1863 года. Как мне все ясно теперь. Это было увлечение молодости, форсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой. Все она. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравнения больше, чем я ее, только несознательно. Сознательно и я, и она бессильны. Своей неудержимой откровенности Лев Николаевич дошел до того, что дал молодой жене прочесть свою переписку. Столь подобное и, скорее всего, ненужное знакомство с прошлым мужа начало тяготить Софью Андреевну. Не исключено, что великий писатель попросту ставил эксперимент, желая увидеть, какие чувства при этом могут возникнуть в женской душе. Лев Толстой, подобно всем талантливым писателям, был очень тонким психологом, правда, применял он эти свои способности чаще на бумаге, чем в жизни. Двойственность мышления, двойственность поведения, двойственность восприятия мира – вообще были свойственны Льву Толстому. Все условия счастья совпали для меня. А одно часто мне не достает все это время. Сознание, что я сделал все, что должен был, для того, чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим всему своим трудом за то, что они дали мне, писал он, имея в виду под трудом свою литературную и общественную деятельность, и совершенно не заботясь при этом о том, чтобы сделать нечто приятное своей жене. Но вернемся к знакомству жены с перепиской мужа. В первую очередь Софью Андреевну взволновала нежная приязнь, царившая между Львом Николаевичем и Александрин Толстой, его незамужней двоюродной тетушкой, жившей при дворе, в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге, в качестве фрейлины великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I и супруги Максимилиана Лихтенбергского. «Она придворным тетушкам не хочет писать, все чует», — писал Толстой в дневнике вскоре после свадьбы. Под придворными тетушками подразумевались Александрин, ее сестра Елизавета, также бывшая фрейлиной великой княгини Марии Николаевны. Лишь после долгих, в несколько дней уговоров, Софья Андреевна согласилась написать придворным тетушкам недлинное и холодное письмо, которому Льву Николаевичу пришлось приписать несколько теплых строк. «Я бы не оскорбилась тем, что у них была бы переписка в прежнем духе, а мне только грустно бы было, что она подумает, что жена Левы, кроме детской и легких будничных отношений, ни на что не способна. А я знаю, что как бы я ревнива ни была, Александрин из жизни не вычеркнешь и не надо. Она играла хорошую роль, на которую я не способна. Я бы хотела с ней поближе познакомиться. Сочла бы она меня достойной его. Все это время, с тех пор, как я прочла письмо Левы к ней, я о ней думала. Я бы ее любила», — напишет Софья Андреевна в дневнике 17 октября 1863 года. «Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу, она смотрит на меня и любит», — признавался самому себе Лев Николаевич в начале января 1863 года. «И никто, главное я, не мешаю ей любить, как она знает по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем. И она скажет: „Левочка“, и остановится. Отчего трубы в камине приведены прямо, или лошади не умирают долго, и тому подобное. Люблю, когда мы долго одни, и я говорю: „Что нам делать? Соня, что нам делать?“ Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг в мгновение ока у ней и мысль, и слово иногда резкое: „Оставь, скучно“. Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык. Люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо. Люблю, когда...» Несколькими днями позже в дневнике Толстого появляется совершенно иная по духу и содержанию запись. «Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накипело на душе. Я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее. Я ничего не могу сказать ей, да и нечего. Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело. Она меня разлюбит, я почти уверен в этом. Одно, что меня может спасти, ежели она не полюбит никого другого, и я не буду виноват в этом. Она говорит, я добр. Я не люблю этого слышать. Она за это-то и разлюбит меня». С женой самые лучшие отношения. Приливы и отливы не удивляют и не пугают меня. Изредка и нынче все страх, что она молода, и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет. Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье, смерть, и все кончено. Два раза чуть не ссорились по вечерам, но чуть. Нынче ей скучно, тесно. Безумный ищет бури, молодой, а не безумный. А я боюсь этого настроения больше всего на свете. «Я ее все больше и больше люблю», — писал Толстой в конце марта 1863 года. «Нынче седьмой месяц, и я испытываю давно неиспытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою». Сестра Татьяна отзывалась о Софье Андреевне так: Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь в первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему, или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное. Эта черта характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем. «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех. Не то, что я, которая напротив веселья и счастья, умеет найти грустное». В своей записной книжке Софья Андреевна подробно остановилась на том, что она любит и что не любит. Эта запись, к счастью, дошедшая до наших дней, как нельзя лучше помогает понять характер. Что я люблю? В душе покой, в голове мечту. Любовь к себе людей, люблю детей, люблю всякие цветы, солнце и много света, лес. Люблю сажать, стричь, выхаживать деревья. Люблю изображать, то есть рисовать, фотографировать, играть роль. Люблю что-нибудь творить, хотя бы шить. Люблю музыку с ограничением. Люблю ясность, простоту, талантливость в людях, наряды и украшения, веселье, празднество, блеск, красоту. Люблю стихи, ласку, сентиментальность. Люблю работать производительно. Люблю откровенность, правдивость. Что я не люблю? Вражду и недовольство людей. Пустоту в душе и мысли, хотя бы временную. Осень, темноту и ночь. Мужчин, за редкими исключениями. Игру за деньги. Затемненных вином и пороками людей. Секреты, неискренность, скрытность, неправдивость, степь. Разгульные шумные песни. Процесс еды. Не люблю никакого хозяйства. Не люблю бездарность и хитрость, притворство и ложь. Не люблю одиночество. Не люблю насмешек, шуток, пародий, критики и карикатур. Не люблю праздность и лень. Трудно переношу всякое безобразие. Проницательные, наблюдательные и умные люди нередко грешат излишней самонадеянностью, искажающей им картину восприятия мира. «В каждом человеке Лев Николаевич видит тип цельный, художественно удовлетворяющий его», — писала Софья Андреевна. «Но если в тип этот случайно вкрадется черта характера, нарушающая цельность типа, Лев Николаевич ее не замечает и не хочет видеть. Ему укажешь. А вот ты заметь, этот человек кажется тебе исключительно занятый умственными интересами, а он любит всегда сам на кухне готовить». «Не может быть», — отрицает Лев Николаевич. Или «ты поэтизировал такую-то А.А., считал ее высоконравственной и идеалисткой, а она родила незаконного сына не от мужа». Лев Николаевич ни за что не верит и продолжает видеть то, что рассоздало его воображение. По истечении некоторого времени Софья Александровна поняла, что столь желанная семейная жизнь, сулившая освобождение от всеохватной и зачастую чего греха таить мелочной родительской опеки, обернулась для нее подлинным рабством, полной зависимостью от человека, который, по ее собственному представлению, должен был стать ей другом, защитником, наставником, но никак не властелином. Гениально талантливый, умный и более пожилой и опытный в жизни духовной, он подавлял меня морально, признавалась Софья Андреевна и добавляла для полноты картины. Мощь физическая и опытность пожившего мужчины в области любви, зверская страстность и сила подавляли меня физически. 2 июня 1863 года, подводя своего рода итог первых месяцев, первого этапа семейной жизни, Толстой писал: «Все это время было тяжелое для меня время физического и оттого самого собой нравственного, тяжелого и безнадежного сна. Я думал и то, что нет у меня сильных интересов или страстей, как не быть, от чего не быть. Я думал, что стареюсь и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее, и будущее, и себя, и свою жизнь». Дальше Лев Николаевич высказывается совершенно неприсущим ему прежде фатализмом. «Ничего не сделаешь против сложившегося». Утешаясь поистине даосской мыслью: «В чем кажется слабость, в том может быть источник силы.